Глава 41. Молодец. Пьем с Аленкой чай, переписываемся с нашими голосовыми. «Марат первая!» — шепчет она мне. «Он красавчик», — киваю я. Мар уверенно рвет на первое, Яшин, скорее всего, второе. Шмель и Артем идут на третье. «Их как приколотили», — рассказывает Бесса. «Все на пьедестале. Это отличный результат», — говорю в диктофон. Да, по общему результату школа забирает первое место в турнире. «Видео нам с Аленкой наших тигров. Я требую». Переходим на переписку. Бес. «Только в обмен на твои самые горячие». Аиша. «Будут». «И пораньше домой, высыпаться. Я вернусь голодный и ненасытный». «Как прикажешь, мой господин». Он включает видео, показывая мне зал. Несколько ковров, много спортсменов. Парни машут нам на заднем фоне. Мокрые, уставшие, раскрасневшиеся, но довольные. «Давайте, отдохните там сегодня как следует». «Батарейка садится, позже отпишусь». «А где Воробушек? Не вижу его». Оборачивается Бесса, показывая его на трибуне за спинами парней. Сидит деловой рядом с сумкой, там вода. Раздает бутылки старшим. «Здравствуйте», – стучась, заглядывает парень. «Могу я увидеть Бессариона Давидовича?» «Мы за него», – оставляет кружку Алена. «Правильно, не к Рустаму же отправлять». Растерянно оглядывает нас. «Мы с Аленой сегодня феи. В длинных платьях, на каблуках, волосы распущены. В ресторанчик планируем». «Наверное, все-таки мне нужен он». «Наверное, все-таки мне нужен он», – вежливо улыбаясь, взмахивает папкой. Улыбчивый, загорелый, настолько белозубый, словно неоном подсветили. Взгляд дерзкий. И скользит с Аленкиного декольте на мою коленку в вырезе. «Зайди. Ты по какому вопросу?» «По переводу в Спарту». «Откуда?» «Да, вы, наверное, не знаете. Excellent. Бристоль-Сити». «Ого. Мы в России 2 недели только. С тренером общались, он сказал, чтобы я заехал на днях, оставил документы». «А какими судьбами к нам?» Просматриваю его документы. Они на английском. Алена вытягивает медицинскую карту. «Здесь школа сильнее». «В планах ММА?» «Возможно». «Бесса в ММА не готовит», – пожимает плечами Алена. «Только классическое самбо или боевое. Но на последние группы нет, только если индивидуально договориться. Я хочу к нему на классику, а дальше будет видно». «А вы...» – с любопытством смотрит на Аленку. «Кто?» «А я физиолог команды, Алена Максимовна». «Ух, очень приятно, а...» Переводит азартный взгляд на меня. «А я психолог». С легкой прохладой в голосе отвечаю ему, прищуриваясь. «Какой шустрый парень». «А я-то думаю, почему ваши всегда выигрывают?» Дёргает игриво бровями. Опускаю взгляд на титульную страницу. «Май?» Уточняю я имя. «Май». «Наши, мистер Май Янг, выигрывают, потому что у них тренер крут и сами пашут». «Понял», примиряюще раскрывает ладони, чуть оседая. «Оставляй документы. Бесса на турнире вернется, перезвонит». «Очень приятно было». Поджимая губы, глаза улыбаются. Смывается. «Ты посмотри, какой!» Хохочем тихо мы с Аленкой. «Главное, чтобы он к Бессе раньше, чем к Рустаму попал». Стекает с ее лица улыбка. Он набирает группу на ММА. «Чтоб его». «Да». Дома уже к ночи снова списываемся. «Бесс. Как у тебя дела вообще?» «Аиша». «Лагутин – прелесть. Карамышев – лентяй. Акунин – трудяга. Иванов – на больничном. На соревнования зарегистрировала всех без исключения, пусть хапнут азарта. Антонова с дзюдо хотела перевестись. Конфликт с тренером. Я ее отговорила». «А что там?» «Там переходный возраст. Не переживай, ничего критичного». «Ты молодец?» «Да, я молодец. И мне хорошо». Достаю свои медицинские документы, просматриваю их вскользь. Я наизусть знаю написанное там. Живот сжимается от ужаса, как только начинает уносить туда. Будильник пиликает, пью таблетку. Прием сместился на вечернее время. Убираю документы в секретер Бесса. Как-то глупо прятать их, но на автомате кладу подальше, засовывая под пачку его документов. Часть его файлов соскальзывает и рассыпается по ковру. «Ой,